16 мая в провинциях Южный Пхеньян, Северный Пхеньян, Северный Хуанхэ и Каньвон состоялись массовые митинги по знаменованию 7-го съезда Трудовой партии Кореи. В мероприятиях принимали участие работники провинциальных органов партии власти, экономических учреждений, организаций трудящихся, промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов, а также местные трудящиеся и учащиеся. Выступавшие отметили, 7-й съезд Трудовой партии Кореи стал съездом победы и славы, послужившим новым водоразделом в борьбе за дальнейшее укрепление нашей партии и завершение революционного дела Чучхе под знаменем преобразования всего общества на основе кимрсенизма и кимченеризма. На историческом 7-м партсъезде Ким Чен Ын был избран председателем Трудовой партии Кореи. Это является ярким проявлением благородной преданности и абсолютного доверия всей армии и всего народа Ким Чен Ыну и великим революционным событием, гарантирующим вечное процветание Родины и нации. Далее они подчеркнули, что следует монолитно сплотиться вокруг Ким Чен Ына, высоко неся знамя кимрсенизма и кимченеризма, и стойко бороться за завершение революционного дела Чучхе. За речами следовали массовые демонстрации.